Глава 12. Удар по окрестностям. Ему повезло, что он не обнаружил сына. Зато неладное он почувствовал сразу. Да и как было не почувствовать? Весь его район преобразился. По дорожкам навстречу и поперек мигрировали по ветру рваные редкие одноразовые пакеты. У нескольких домов были выбиты стекла, а в одном месте валялась изрядно покореженная металлическая дверь. Мусор наличествовал везде. Было кое-что и похуже, но на пути к цели он такое не заметил. Может быть, психика не подготовилась воспринять. Это были два застреленных человека. Они лежали чуть в стороне, на захламленном бетоне, и, возможно, только с возвратного хода, с нового ракурса, их получалось засечь случайно. Возле дома он понял, что здесь уже кто-то побывал. Сердце ёкнуло. И вспучился в голове пузырь догадки о причине отказа телефонов. Он пожалел о сданном на хранение вахтенному пистолете. Оттягивающая пояс 15-зарядная беретта могла бы сейчас добавить уверенности. Однако тут было не время и не место переживать за себя. Перед взрослым, опытным человеком всегда маячат подводные рифы куда более страшных вещей. Он прошел по усыпанной стеклом дорожке, без всякой дрожи в коленках. Только в черепе заметались в мерцании ужасы и надежды. Последние проиграли, когда он тронул расстрелянный автоматной очередью входной забор. Он нашел жену, а потом и дочь, каждую в собственной спальне. Обе были изнасилованы и с многочисленными кровоподтеками. Пульс не прощупывался. Он хотел вызвать полицию. В неком трансе, забыв о карманном мобильнике, шарил в зале в поисках домашнего телефона. Обнаружил сплющенные, нефункционирующие обломки. Вспомнил о карманном. Но затраченные секунды не прошли зря. Где-то внутри, все еще по странности невыключившегося мозга, произошло некое переключение. Он еще не принял решение, но уже знал, что выработанные цивилизацией рефлексы устарели. Он дал отбой еще до того, как далекий полицейский компьютер зафиксировал вызов. С большим усилием удалось оторвать от отлитого моноблоком стола ножку основания. Стоило ли теперь беречь мебель? С этим смешным оружием он еще раз обошел дом, надеясь разыскать хоть кого-нибудь пригодного для убийства. Напрасный круиз. Подонки давно покинули жилище и укатили куда-то к новым захватывающим соблазнам. Возможно, на второй семейной машине «Опель Медуза». Хотелось пить. Водопровод назло всему функционировал, но в ванне наличествовали следы смываемой крови, и пить или даже умыться не получилось. Он вернулся в комнаты, прошел по спальням, ожидая чуда. Механически заставил себя снова искать пульс давно окоченевших рук. Нормальный офицер обязан уметь оказывать первую помощь. В ином случае он рано или поздно будет клясть себя за по-дурацки умершего рядом товарища. Снова не нашел. Наконец догадался накрыть тела покрывалами. Вернулся в зал. Это было солидных размеров помещение, искусственно разделенную мебелью на несколько разноплановых ареалов. Те, кто отстрелил входной замок, навели в комнате порядочный бардак. Странно, что, покидая эти места, они не подожгли дом. Ведь здесь, видимо, полным-полно всяческих отпечатков услады криминалистов. Неужели преступники действуют теперь с такой наглостью? В углу стоял включенный в сеть компьютер. Совсем небольшой ящик с виртуально создаваемым экраном. Стандартная машина, сочетающая в себе кучу развлекательных приборов. Снова непонятно, почему не разбит вдребезги. Ведь в одной из функций он умеет фиксировать происходящее вокруг. Рекс Петит тронул мизерные сенсоры и замер в предчувствии. Все было действительно так. Прибор отснял все. Только это совершилось не случайно. Брошенные тут же беспроводной камерой-приставкой, ворвавшиеся в дом подонки, запечатлели все, что происходило. Да, разумеется, это был не художественный фильм. Даже не хорошо сделанный документальный. Но командор Рекс Петит не мог стать объективным оценщиком. К тому же он не сумел посмотреть и пары минут. Это было слишком страшно. Он сделал перестройку на окончание записи. Включил и заставил себя не жмуриться. Здесь, в последних секундах фильма, уже не присутствовало жертв. Здесь были довольные лица осатаневшей сволочи. «Салют, морячок!» — сказали ему с экрана. Откуда они могли знать, кто он? Ведали загодя или пытали у жертв? «Ну, думаем, фильм класс! Скучать тебе не пришлось, да? А уж нам, разумеется! Привет тебе от мальчиков, Сан-Бернардино!» Долгие-долгие хихиканья и смеющиеся рожи. До самого момента, когда виртуальный экран свернулся. Рекс Петит вскочил, желая разбить глупую технику вдребезги. Он уже протянул руку за отложенной палкой, но тут родившееся доступное решение схватило его за кисть. Он заморозил порыв, аккуратно опустил ножку стола, сидел некоторое время. Потом, действуя словно заводной робот, нашел брошенный в холле портфель и сложил туда компьютер. Это стало единственной вещью, прихваченной им из собственного дома.